Сергей Власов. «Жар сердца, рожденный льдом». Журнал «Чудеса и приключения», номер 6 за 1992 год. Полвека Порфирий Корнеевич Иванов приучал себя к холоду, поверив в его целительную силу. И добился того, что мог часами в одних трусах босиком находиться зимой на улице. Последние 50 лет жизни он ни разу не простужался, не болел ни гриппом, ни ангиной, а раньше хворал, как и все. Умер Иванов, немного не дожив до 90. Я встретился с ним незадолго до его смерти. Как жить, не хворая? Об этом мечтали поколения и поколения. Но и сейчас, несмотря на все успехи медицины, мы с огорчением должны признать, что болеть человечество стало не меньше, а больше. Возьмем элементарную простуду. На нее приходится более половины всех заболеваний. А все от того, что мало кто пользуется проверенным способом не простужаться. Целебные свойства ледяной воды известны еще со времен Древнего Египта, Греции, Рима. Испокон веку врачевали ею на Руси. Благотворное влияние холода на организм физиолог Павлов объяснял встряской нервным клеткам. Но до сих пор механизм этого воздействия до конца не изучен. Вот почему так ценен эксперимент, который в течение полувека ставил на самом себе Порфирий Корнеевич Иванов. Еще до поездки к нему на хутор Верхней Кондрючи Ворошиловградской области я, конечно, знал, что в любой мороз он ходит по снегу босиком. Неужели он не чувствует холода? «Как это не чую?» — воскликнул он. «Чую, да еще шибче вас. Только вы все его боитесь, а я нет». Если ты сегодня в эту минуту поддался страху, весь твой организм заболел. Чистота и бесстрашие — первые условия здоровья. И вы в самом деле никогда не болеете? Почему же? Все время болею. Болею мыслью, что я умею, а мне не дают передать свои умения людям. Вы в Бога верите? Верил когда-то, пока не понял, что Бог пребывает не на небе, а на земле, в человеке, який сумел одержать победу над собой. Интересна и драматична судьба Порфирия Иванова. Родился в бедняцкой семье, как и отец, стал шахтером, с 15 лет был и плитовым, и катальщиком, и зарубщиком, и отбойщиком. В 1917 году призвали в армию. До фронта доехать не успел, царя скинули, рассказывал Порфирий Корнеевич. Повоевать все-таки пришлось в партизанах. Пускал под откос эшелоны интервентов. Однажды спалил английский самолет, за что получил благодарность от командования. После войны восстанавливал шахты в Донбассе, работал в колхозе, руководил артелью на лесоповале. Но знаменит он стал другим. Как и многих, на эксперимент его толкнули собственные болезни. Но он им не поддался, а решил доказать, что нехорошие силы природы, его выражение, можно приручить и обратить себе на пользу. Он стал выходить на мороз раздетым. Сначала на несколько секунд, потом на полминуты. С каждым разом воздушная ванна продолжалась дольше и дольше. Это стало потребностью. В метель уходил за околицу и часами гулял в поле. Домой возвращался заиндевевший в клубах пара. Соседи не могли надивиться. Неужели не сляжет завтра с крупозным воспалением легких?